«Господин Грабов очень мешает, леди Камилла. Мы почти подошли к чему-то, но он отвлекает. И Алан, он очень часто пропадает». «Не бойся, я отвлеку Войцеха в следующий раз. А насчет Алана пусть курит почаще». Акт 2. Интерлюдия 61. «Ищейки притащили его. А нашла его деваха из шорохов у выхода из застенок, слепого, опустошенного». Камилла Войнич в сопровождении одной из своих любимых собак, темного бойцовского душегона по кличке Девять и личного телохранителя, имевшего с ней одно лицо, смотрела сквозь стекло на тело, лежащее на операционном столе. «Он чудом выжил». Стоявший по другую сторону стекла заведующий палатой реабилитации сотрудников, столичник средних лет с фигурой сидячего работника, общался с хозяйкой через коммуникатор. Помещение операционной всегда должно было быть максимально стерильным. «Чудес не бывает». «Согласен». Доктор обошел тело, ненадолго загородив обзор, и пес Войнич с интересом встал на задние лапы, принявшись тяжело дышать на стекло. Охранник леди Камиллы одернул животное. «Надо бы спасибо той девочке сказать. Хорошо, хоть никакие службы его не нашли раньше нас. Он сам по себе ходячее химическое преступление третьей категории. Хотя сейчас уже лежачее». Камилла подошла к стеклу ближе, вглядываясь в месиво плоти, которым стало лицо наемника. «Что с ним сейчас?» «Ну, мозг не поврежден, хотя следы неизвестных воздействий есть. Глаза можно снова пересадить, узлы целые. Раны, заражение крови – это мы можем исправить. И есть предложение». «Какого толка?» «Полноценного лоэлина у нас нет, особенно после уничтожения Яси. Только наброски, прототипы. Для ваших целей они не подойдут, но мы могли бы сделать из него вам еще одну верную собачку. Телохранитель-то он неплохой». Камилла подумала. «Секунду». А затем вытащила из сумочки небольшие весы на 3 чаши, а также маленькие шарики 3 цветов, с помощью которых она любила решать вопросы с подчиненными. «Опять шары?» «Да». Доктор слегка поежился. «Войкон Митовский». Камилла стала медленно складывать белые шарики на чашу. «Упорный и находчивый агент. Хороший организатор ищеек». Затем настала пара черных шаров. «Кресты. Жестокий, беспринципный и зацикленный на ряде вещей сотрудник». «Пока все ровно». «Нет». Камилла вытащила красные шарики. «Повод убить». И большой пес неодобрительно поглядел на тело наемника. «Взяточник. Вор моих денег. Убийца Винса Тафта. Хорошего человека. Садист, оставляющий следы и прямой нарушитель ключевых директив. Но главный шар, даже со своими маниакальными пунктиками, он не смог за 5 лет сделать одно простое дело, из-за которого дела сложные теперь под угрозой. У меня больше нет для него белого. Усыпите. Полезные органы возьмите». «Вас понял. И, кстати, леди Кама, та девочка-серпарка все еще ждет у вашего кабинета». «Да? Не вовремя». «Нам ее прогнать». «Неблагодарность – величайший из пороков. Пустите ее». Когда Камилла, войдя в свой кабинет через одну из малозаметных боковых дверей, села в кресло, а ее собака и охранник заняли места по бокам, массивная каменная створка главного входа отъехала в сторону. В проходе появилась Арахна и быстро, с восторженным взглядом, скачущим по стенам, зашагала к столу. «Ближе не подходите, Арахна», — сказала леди Камилла, поднимая руку. «Вы знаете, что будет». «Добрый вечер, госпожа Войнич. Давно-давненечко не виделись». «Я, кажется, весьма доходчиво объяснила Мантису, что наша договоренность исчерпана в силу несоблюдения условий». «И мы, кажется, весьма доходчиво извинялись и готовы сделать это еще раз». я не понимаю и не принимаю извинений. Вам есть что сказать помимо?» Аряхна с готовностью кивнула и снова зашагала к столу, цокая своими стальными ступнями по дорогому полу. «Я же говорила, стойте на месте». «Швабра одноглазая». «Что?» «Красивая, вы, говорю. Я тут нашла вам полутруп, расшитый крестиком. Но это так, меж делом. А вообще я пришла с предложением от Мантиса. Хотела передать его». «Сделайте на словах». «Хорошо. Мы продолжаем наши исследования. Как вы знаете, госпожа Аубвельс заявила в начале года...» «Да, теперь Серпари более не вне закона. Я в курсе. Дальше». «Мы насторожены и напряжены. Мантис все еще полон решимости завершить процесс. Но нам до сих пор не хватает мощностей и специалистов после нашего с вами разрыва. К тому же, после нападения на ваш приют, гибели и похищения ваших образцов, вы, возможно, захотите...» «Не захочу. Вы чрезвычайно не вовремя. К тому же, мне это направление уже не интересно. Я не занимаюсь спасением вымирающих видов. Откуда вы знаете про нападение?» «Мы следим. Для тех, кто не собирается жить долго, мелочей не бывает. Там, как-никак, и наши малыши томились. Мы интересуемся». «Мы говорим о каком-то конкретном человеке? Или вы бросаетесь словами?» «Я говорю о лысом мужике по кличке Собака, за которым ваш наемник-истеричка бегал-бегал, да не добежал. Я знаю, где он, я узнаю, если он куда-то пойдет и прочее». Войнич молчала, слегка склонив голову на бок. Для людей, понимающих, это служило знаком большого интереса. Впрочем, для Арахны это не значило ничего. «Продолжайте». «Короче, в знак нашего почтения и желания продолжить разработку этого... так как его... неофертилина, мы готовы найти и лично привести вам того, кого вы посчитаете нужным. Вас это интересует?» «Чего вы хотите?» «Все, что надо по проекту для Мантиса и пост потрясающей серпарки для меня». «Что?» «Штука такая. Между тем, как мы поймали веспу, и тем, как Мантис сделал из нее консервированную роженицу, я успела наслушаться всякого разного про ее работу над Эвлина». Арахна уселась на пол, и собака-войнич зарычала, а в стенах залы раздался какой-то механический скрежет. «Ни шагу». «Да поняла уж. Ну и вот, все эти слежки, работа на сыщика, ух, Девлин весь такой холодный, как жаба, а веспа вся такая горячая, как труба отопления». «Метафоры не ваш конек». «У меня вообще нет коньков, у меня аж ступни обрезаны». Аряхна задрала вверх ноги, показывая протезы. «Хотите, кстати, узнать почему?» «Нет». «Короче, Мантис держит меня в скуке и рутине. А когда вы нам дадите рожай набор, и вовсе уйдет с головой в свою плодотворную деятельность». «Ну, смешно же». «Нет». «Ладно. А если я приведу вам собаку? Возьмете меня к себе работать?» «Кем, по-вашему, вы можете у меня работать?» «Ну, вместо этого, с крестиками. Вашей телохранительницей и начальником собачьей». Арахна вскочила, но на этот раз сделала шаг назад, не желая злить зарычавшую собаку и молчаливого охранника с лицом собственной хозяйки. «Представьте, как будет классно. Вы все такая ту-ту-ту, а я такая а-а-а, как в спектакле про лорда-детектива, где он работал в паре с аниматроном». «Нет». «Ну ладно, тогда... просто сыщика. Я все умею. Искать, следить, находить, ломать, копать, людей убивать, на голове стоять. Не умею только скучать и людей не люблю поучать. Своих не кидаю, в запой не пропадаю. Согласитесь, если бы у вас была дочь, вы бы хотели, чтобы это была я». «У меня была дочь. Я по плохому примеру задержала ее физическое развитие на годы. И она на днях умерла, залитая блок пеной». «Крутяк. Идите, Арахна, приведите собаку». «Короче, я могу передать Мантису, что как только мы сделаем вам подарок, вы ответите нам тем же?» Говорят, у вас свадьба скоро? Камилла кивнула. А насчет меня? Думаю, это обсуждаемо. Тогда буду ждать встречи, шеф. Шефка, какая женская форма этого слова? И Арахна, почесывая затылок, удалилась. Когда дверь за ней закрылась, на лице Камиллы Войнич возникло что-то наподобие улыбки. Я себя ненавижу, Алан. Войцех Грабов, размешав легкий коктейль, сел на край стола в своем кабинете, глядя на инвалидную коляску, стоящую в углу. В ней под капельницей находился Хеймс, совсем потерянный и спутанный. Нет, правда. Войцех Грабов. Тот самый Грабов? Да-да, сын Грабова. О, какой большой вырос. Сделав глоток и поморщившись, Войцех отставил стакан, чтобы дать напитку немного настояться. Нет, серьезно. Вы с моим отцом испортили мне жизнь. В детстве, куда ни плюнь, инкубатор Грабова-Хеймса, смешиватель Грабова-Хеймса, кондуктор Грабова, монографии, статьи, ученые повсюду. Войцех вытащил из кармана недавно купленную трубку и, не очень умело набивая ее, продолжил. Кем я мог вырасти? Сыном гения. Человеком, который всегда немножечко не оправдал ожидания. Я помню день, когда я пришел в гармит на первое занятие. Все, видимо, ждали, что я им андроматона соберу из ушной серой карандашей. Трубку с первой попытки набить ему не удалось. И он начал снова. То есть у меня не было и шанса. Мне нужно было вырасти гением. Но я какой-то подпорченный гений. Ни одного открытия. Миллион улучшений уже имеющихся систем, механизмов, практик. Но ничего своего. Разумеется, все разочарованно вздыхали. Войцех, набивший, наконец, трубку, стал хлопать себя по карманам в поисках спичек. А когда меня выгнали из гармита, нашей с вами любимой академии, на благо которой мы трудимся, представляете, что началось? Курить он начал совсем недавно, из-за опытов над Хеймсом, а потому привычки носить источник огня с собой завести еще не успел. Ой, Войцех, гафихт, игорист, так сильный своим тандемом. Ты так подставил гармит. Отец бы сошел с ума. Мать все уши съела мне. Войцех подошел к Хеймсу и вытащил спички из его кармана. Насчет этого, кстати, ваш тезис в работе Бронского «Внутри безумия». Прямая корреляция между сумасшествием, эксцентричностью и высоким интеллектом в среде столиц. Помните? Чем умнее человек в этом городе, тем более безумен он. За эту строчку вашу часть вырезали. Пятая спичка не помогла Войцеху раскурить трубку. Он набил ее слишком туго и теперь злобно глядел на потемневший табак. Я не ментал, хотя папаша мой и грезил этим. Войцех указал трубкой на портрет своего отца, висевший в углу кабинета. Дородный мужчина с пронзительным взглядом и тремя подбородками хмуро взирал со стены на Хеймса, будто пытаясь напомнить ему о том, какими отличными друзьями они были, и над какими великими совместными проектами работали еще несколько лет назад. Ни одной эксцентричной черты. По тестам Веймаха Морта и системе Жемчужиной я умнее вас, Алан, значительно. Но где? Где мои детальки? Озлобившись, Войцех вложил в ладони Хеймса трубку, чтобы тот с помощью моторной памяти набил ее сам. Я пытался, правда. Думал, может быть, у меня мизофобия. Простенько и стильно, как сынок моей будущей своячницы. Не подавать руки, всегда в перчатках, нормальный гений-эксцентрик. Но нет, я не брезглив, могу хоть с трубачами из одной миски есть. Потом я думал, может, я садист. Опять нет, ненавижу бессмысленное насилие, тошнит. Бзиков на свое отражение, как у Камилы, не имею. Навязчивого желания считать ступеньки или вести лекции тоже. Ни приступов паники, ни боязни темноты, ничего. Я обычный, нормальный человек, Алан. Войцех вырвал из рук Хеймса набитую трубку и, наконец-то, закурил. А что за гений может быть обычным? Чушь. Просто тень своего отца. Идола гармита. Так в историю не войдешь. Но если мы с вами закончим работать, Алан, закончим успешно и до того, как ваш мозг станет киселем, то наш любимый гармит соткнет за пояс и гафихт, и гарис, а мы с вами станем уничтожителями академии. Войцех вытащил небольшой инъектор, ввел в капельницу Хеймса несколько капель вещества и пощелкал пальцами перед лицом ученого. «О, Алан! Доброе... приветствую!» «У вас вчера был сеанс связи. Случайно. Практическое подтверждение теорий. Я его не вызывал. С кем и как?» Хеймс посмотрел на него усталыми глазами старика и стыдливо мотнул головой, словно не понимая, о чем речь. «Соберитесь, Алан. Кто такой Альбус? Давайте, у нас мало времени, а у меня его вообще нет». «Я видел сон. Я был молод и нашел убийцу. Только его не было». «Ну вот как мне с ним быть, дружок? Он сопротивляется с упрямством старика и упорством гения». «Ладно, Алан. Извини, Алан. Я постараюсь». «Твою мать, с этим надо осторожней». Грабов топнул ногой, схватил Хеймса за голову и поглядел ему в глаза. «Блок, белая, покой, 119. «Послушайте, Хеймс, это единственное, для чего вы созданы. Это ваше предназначение, ваш отложенный триумф. Я фанат вашего разума, фанат вашего полета мысли. Не вынуждайте, молю, не вынуждайте меня делать так, чтобы в час триумфа ваш мозг был тлеющим угольком, от которого я разожгу пожар». Хеймс ответил ему абсолютно пустым взглядом. «Но если будет нужно, я смогу это пережить. Блок, чистота, новая глава». Войцех развернулся и шагнул к столу за коктейлем. «Мой отец был великим ученым и славным товарищем. Он бы не понял сейчас моих слов, но Белли куда лучше быть мертвой, чем моей женой». «Что вы сказали, Алан?» Повисла тишина, в которой стали слышны шаги. Кто-то приближался по коридору к кабинету. Грабов, узнав звук каблуков, приосанился. «Войцех, я по делу». Дверь открылась, и на пороге кабинета, разгоняя завесу табака рукой, возникла Камилла Войнич. Как всегда блистающая своей красотой, в дорогом темном платье со множеством застежек, с закрытым повязкой глазом и вечной прической, напоминающей своей укладкой извилины мозга, она казалась скорее моделью на подиуме, нежели человеком, наносящим деловой визит. «Кама? А разве не зазорно видеть друг друга так скоро перед...» «Мы не степняки, Войцех. Или ты уже в этом не уверен? Есть успехи?» «Пока нет». Для большинства лицо Камиллы всегда было одинаковым. Красивым, холодным, немного искусственным. Но Войцех умел различать на нем тонкие грани настроения. И сейчас она была очень расстроена. «Что-то случилось?» «Я не хочу обсуждать это при посторонних». «А, это... сейчас». Войцех подскочил к Хеймсу и что-то прошептал тому на ухо. Взгляд ученого мгновенно погас. «Теперь он машина, не больше, чем предмет мебели. Что не так?» «Все не так. Немец снял интрузию. Это вызывает тревогу. Заседание лордов и комитетов, где я должна была по протекции холста представлять проект, уже скоро. А все работы по Лейлину уничтожены кучкой идиотов. Это вызывает опасения. Визитер продолжает свое дело. Прогресса нет. Это пугает. И злит». «Когда вы злитесь, это потрясающе. Как насчет коктейля?» Обычно Камилла не соглашалась на такие предложения. «Пожалуй, да». И ее согласие внезапно распалило в Войцехе страсть. «Дашь Хеймса Эльзе еще раз? А нам с тобой нужно отправиться в Первое кольцо прямо сейчас и решить проблему со столами и залом». «Хеймса? Только в обмен». «О, у меня есть, что тебе предложить». Камилла вытащила из сумочки старую и потертую коробку с пылающим вензелем «А» на крышке. Войцех Грабов замер. «Манипулировать манипулятором. Наверное, это вызывает радость». «Кама». «Но нет, не сейчас». И она убрала коробку обратно в сумочку. «Это свадебный подарок. Так на что же ты хотел поменяться?» Войцех уже не мог скрывать своего настроения. «Здесь и сейчас, на столе». И он картинно сбросил документы и лампу на пол. Старик не смущает тебя? Холодно спросила леди Войнич, глядя на лишенного разума и воли Хеймса. В каком-то смысле даже наоборот. Камилла смерила Войцеха ледяным взглядом, а затем, не меняясь в лице, в один миг показала ему, что множество застежек на ее платье не несут никакой функции, а весь секрет в крохотном замке на спине. Несколько секунд спустя они начали нарушать еще одну предсвадебную степную традицию. «Твою-то мать!» Когда Камилла и Войцех, закончив неожиданно бурную и страстную любовную сцену, удалились из кабинета, перед этим вызвав людей, что должны были доставить Хеймса в его покои, оставшийся один профессор-комиссар, оглядевшись, медленно подкатил свое кресло к столу. «А мне казалось, что наши невинные пожилые утехи с Эвой – это на грани морали и дозволенного». Он вытащил из стола несколько бумаг и упаковки с химикатами, а затем привстал, спрятав их под помятый халат. «Так, все, я устал корчить из себя идиота. Этот балаган пора сворачивать». Через несколько минут сотрудники в форме безопасности Гермита доставили его в комнату, где уже ждала Эльза Скрадовски. «Сегодня я с другом, Алан». Эльза указала на криомешок для тела, лежащий на каталке, и пристально поглядела Хеймсу в глаза, опасаясь снова увидеть пустой старческий взгляд. «Какой жутковатый цинизм!» Достаточно живо, к ее приятному удивлению, ответил Хеймс и уткнулся в бумаги, с удовольствием набивая трубку тем самым табаком, что сыщица, сама не помня, подсунула ему в прошлую встречу. «Все врут. Все что-то делают и врут. Ладно, расскажите о нем». «Канц Хаевич был убит вместе со своей семьей. Отравлены во время ужина. А Хаевичу еще и горло перерезали». «Нет, не перерезали. Кстати, формалитика и криотоник весьма неплохие. Следов разложения почти нет». «Какой большой мешок. Знаете, кажется, сюда и два Хаевича влезут. Так вот, я о чем. Он сам это сделал, сам себя убил. Видите?» Эльза склонилась над телом, и Хеймс указал ей на угол ранения, руку погибшего и иные мелкие детали, что упустили обычно ленивые составители подобных отчетов. «Острый глаз. Вынудили?» «Видал я недавно, как человек умер от укуса змеи, думая, что погиб от удара ножом. Или нет, наоборот, не помню. Воронка. Это все воронка». «Думаете, гипноз?» «Ну вы-то куда? Всю жизнь работаю в Гафихте, в Гермите. Я-то всюду только и слышу при любой непонятной ситуации: гипноз, гипноз. Ментальные науки, конечно, после восхождения шагнули чудо как далеко. Но не надо все всегда валить в одну кучу, Эльза». Чем больше в комнате становилось тяжелого дыма от нового табака Эльзы, тем живее и собраннее становился профессор. «Так, анализы есть?» «Во всех телах яд. У Тобиаса Мадьяра тоже яд, но иной». Хеймс откатился и поглядел на тело взглядом художника. «Кто-то приходит к тебе домой. Вы с ним ужинаете. Тебя и твою семью травят за этим ужином. А тебе, видимо, говорят: сделай что-то, и тогда они выживут. Но ты, мучаясь выбором, идешь в кабинет и убиваешь себя. Почему?» «Потому что, убив незваного гостя, не успеешь спасти родных?» «Неплохо. Или потому что какая-нибудь интрузия не дает ему сделать то, чего от него хотят». «Сами же ругались на подобное рассуждение». «Хм, да, согласен. Есть списки остальных убитых?» Эльза разложила на столе бумаги со штампами конторы Войнич, что Хеймса немного удивило, однако своего удивления он не показал. «Так, что мы имеем? Визитер является в гости и убивает людей. В случае с Хаевичем погибли все домочадцы, в случае с Тобиасом Мадьяром только он. В остальных случаях то есть случайные жертвы, то нет. Плюс ничего не пропадает, ценности и деньги остаются на месте». С способы. Ага. Разные, и система... И системы нет никакой. Иногда гибнут все домочадцы и случайные гости, иногда только один человек. Но никаких следов вторжения. Знаете, Эльза, на маньяка не очень-то и похоже. Так, давайте по списку. Возьмите мел, мне неудобно писать. Диктую. Первое убийство, по вашим бумагам, 12-е прима 79-го. Больше года назад. Погибла вся семья некоего доктора Кайлина Энгла из Третьего кольца. Самого Энгла так и не нашли. Далее 6 числа Сексты вместе со своим телохранителем убит господин Таулитте, древний владелец заведения «Газон» и издатель газеты «Зеркальное сердце». Тело найдено в Третьем кольце. Я чего-то не понимаю. А это что? 5 число Ноны 79-го в Шестом кольце погиб... Кто? Антон Болт? Кто это? Я знаю только список жертв. Ну и потом, 4 числа секунды, убит Тобиас Мадьяр. Какая-то фантастическая каша из личностей. Слушайте, у меня есть одна мысль, но это чуть позже. Ладно, давайте изучим тело детальнее. Родинки, татуировки, шрамы, знаки и символы. Это не одно и то же? Что? Конечно, нет. Знак имеет лишь один смысл. Символ – множество. Они включили свет на самую высокую мощность, надели перчатки и маски и старательно и тщательно изучили тело жертвы. В течение всего времени Хеймс то и дело порывался встать, но ослабевшее тело и ноги словно не слушались его, и ему приходилось раз за разом возвращаться назад. «Никто никогда не смотрит под волосами». Хеймс подкатился к голове Хаевича. «Что?» «Татуировка. На голове. Вот, здесь, под волосами». Профессор изучил старый рисунок, который напоминал овал, исполненный ужасно трясущейся рукой татуировщика-алкоголика и заполненный внутри множеством полосок и кружков. «Будто карты кусок». «Похоже. Ментальные карты». 1-0 в вашу пользу». «Это, по-вашему, что, соревнование? Так знаете ли, Эльза, мне до вас далеко». «Вам? До меня? Шутите?» «Совсем не шучу. Удивительная вещь понятие о специализации. Бытие специалистом. Я вот тут думал, художнику, чтобы стать художником, надо написать не один десяток полотен. Какому-нибудь инженеру или ремонтнику посетить множество объектов». Эльза, тем временем, походив по комнате, наконец остановилась у доски и стала пристально изучать сделанные ей по приказу Хеймса записи дат. «Но в случае с такими людьми, как мы, специалистами по маньякам, ужасно, достаточно сделать совсем немного. Вот вы, Эльза, если я все помню правильно, за свою карьеру поймали 12 подонков. Это так?» Эльза кивнула. «Ну а я всего лишь 7. И технически на самом деле даже 6. И все же мы теперь с вами великие специалисты. В любом случае, мне до вас точно далеко. Как минимум, отстаю на пяток. Но все равно, ничего не складывается. Нет никакой системы». «Знаете, думаю, вы все же не правы». «В смысле?» «Посмотрите на даты. Система». «Да ладно, подождите. Но тут вот... Только если мы не знаем об одной жертве под великий праздник. Или кто-то спасся. Мать твою». Хеймс вскочил, и Эльза тут же бросилась к нему, чтобы не дать упасть. Однако профессор падать и не собирался. «Ха-ха-ха! Проклятье, какой я стал тупой! Значит, какое число сегодня? И как я сам... Ладно, Эльза, 1-1. То есть сегодня должно быть еще одно?» «Вчера». «Какой сейчас... Слушайте, Эльза, Чего уж таить, вы видный специалист по маньякам, частный следователь, так? Хотелось бы думать. Именно что, думать бы хотелось, а думается вам плохо, я вижу, а мне и подавно. И что вы предлагаете? Я готов спорить как минимум насчет того, что здесь, в этом месте и с помещением мы ничего не раскроем. Покажите мне детектива, который может решать дела, сидя на диване, и я плюну ему в лицо. Если разум ведет, то значит надо идти. Хеймс огляделся с видом шкодника, замыслившего шалость. Думаю, для начала нам надо бы посетить место преступления. И, возможно, немного почистить наши мозги. Но, боюсь, вас отсюда со мной не выпустят. Да, понимаю. И думаю, кто-нибудь может меня подменить. Например, Хаевич. И он перевернул мешок для трупов. Знаете, это может сработать. Хеймс, положив тело господина Хаевича на свою кровать и укрыв ее одеялом, упаковал в мешок для трупа все вещи, что посчитал нужным. Затем с помощью трости он отбил плинтус и вытащил из-за стены под столом загадочного вида аппарат, о наличии которого он уже давно смутно догадывался. «Мне давно пора было размять ноги», сказал он и вместе со всеми вещами улегся в мешок сам. Эльза, застегнув его, медленно открыла дверь и покатила каталку по темным коридорам, с улыбкой вспоминая уже подзабытое чувство азарта опасного расследования.